Глава 25. Воскресенье. Молодой человек шарил в металлическом шкафчике в поисках ключа Сальвер. Он воздержался от комментариев, когда она показала свое удостоверение и объяснила, что не помнит номер ячейки. Его также не удивил тот факт, что она пришла проверить оставленные здесь вещи, впервые с тех пор, как захлопнула дверь и оставила ключ на хранение администратору 10 лет назад. Так, не произнеся ни слова, он проверил данные и выдал ей номер ячейки. Возможно, это был не первый случай в его практике. Кроме них двоих, в огромном складском помещении в Гранде больше никого не было. Пустовала и парковка перед зданием, хотя здесь располагалось больше сотни отсеков для хранения. С другой стороны, можно было не удивляться, ведь на склад, как правило, отправляют то, что уже не нужно, так что заглядывать сюда особенно незачем. Мужчина закрыл шкафчик и протянул Сальвер кольцо с двумя ключами. Второй этаж. Лифт расположен у лестницы. Можете воспользоваться одной из тележек, если необходимо перенести в машину что-то тяжелое. Все в вашем распоряжении. Слова вылетали из его рта так, словно он произносил их бесчетное количество раз. Наверняка его общение с редкими посетителями ограничивалось этими стандартными фразами. Сальвер выбрала крепкую на вид тележку, на которую должны были поместиться все вещи из ячейки. Она уже не помнила, сколько точно их там было, но, кажется, довольно много. Хотелось бы ошибаться. Человеческая память склонна к преувеличению. Чем дальше во времени, тем снегопады сильнее, лето теплее и склоны круче, а расстояние больше. Она подкатила тележку к лифту и нажала кнопку. Второй этаж походил на лабиринт. Но с помощью указателей Сальвер в конце концов остановилась перед дверью своего хранилища. Набрав в грудь побольше воздуха, она вставила ключ в замок ярко-желтой двери и повернула его. Однако открывать не торопилась, а вместо этого замерла на несколько секунд, собираясь с духом. Она готовилась к тому, что в нее вот-вот ударит волной запах прошлого, жизни с Бинни, и эта перспектива не радовала. Какой бы глубокой ни была ее ненависть к этому человеку и к дороге, которую он выбрал, одно неизменно. Когда-то она любила его. Всем сердцем. По крайней мере, так она это запомнила. Но ведь память искажает, преувеличивает и озаряет особым сиянием не только материальное. Когда смятение Сальвер улеглось настолько, что она решилась открыть дверь, то почувствовала лишь затхлый спертый воздух, словно распахнула дверцы пыльного шкафа. Она осмотрела коробки и вздохнула, уловив иронию в том, что жизненный путь Бинни оборвался совсем рядом с тем местом, где хранились обломки его прежнего существования. Она подняла первую коробку и погрузила ее на тележку. Никем не нарушаемая тишина склада навела ее на мысль, что, пожалуй, лучше всего покончить с этим здесь и сейчас. В противном случае придется забрать все это домой, перебрать, снова погрузить в машину и затем отвезти в полицейский участок. Если просмотреть коробки на месте, то удастся сберечь немало времени и сил. Едва ли кто-то ее побеспокоит. В худшем случае администратор полюбопытствует, куда она пропала, и поднимется проверить, все ли с ней в порядке. Обсуждать, что ее задержало, он вряд ли захочет. Она решила не откладывать. В первых двух коробках обнаружилась одежда. Пиджаки, рубашки, брюки, которые она хорошо помнила. Некоторые из них она сама и покупала. Его никогда особо не увлекали походы по магазинам. Охваченная приливом ностальгии, она вынуждена была напомнить себе, что пришла сюда не для того, чтобы копаться в мятой одежде бывшего мужа и предаваться воспоминаниям. Цель состояла в том, чтобы убедиться. Ничто в этих коробках не нарушит покой ее детей. На этом все. Сальвер осматривала вещи одну за другой, не пропуская ни одного кармана, выворачивая каждый из них и заправляя затем обратно. Тогда, много лет назад, она была абсолютно поглощена гневом и горечью, и вещи Бинни в беспорядке летели в коробки прямо из ящиков и шкафов. Ей просто хотелось избавиться от всех следов его пребывания в квартире. Все, что она сейчас нашла, это пачка высохших сигарет, 53 кроны мелочью и несколько старых квитанций. Она небрежно распихала это по карманам, чтобы в полиции не догадались, что Сальвер все здесь перепроверила. Она бы с удовольствием отвезла эти коробки прямо на свалку, чтобы избавить полицейских от неблагодарного труда копаться в пожитках Бинни. Но она упоминала одежду, когда перечисляла, что увезла на склад, так что не стоило вызывать подозрения. На дне последней коробки Сальвер увидела пластиковый пакет, завязанный на узел. Она смутно припоминала что-то такое в углу шкафа Бинни. Но тогда ее не интересовало содержимое. Ярость высосала из нее весь кислород, задушив на корню все прочие чувства, в том числе любопытство. Теперь же она ослабила узел и заглянула внутрь. Одежда. Она перевернула пакет, и на крашеный цементный пол упали джинсы, поношенная рубашка и белая футболка. Осмотрев джинсы, она обнаружила на них большое пятно у молнии и на верхней части штанин. Ее руки невольно разжались. Фу, моча. Вот почему Бинни спрятал их от нее. Вдруг ее глаза сузились, она внимательно всмотрелась в ткань. У Бинни никогда не было таких джинсов. И рубашка тоже не его. Она приподняла рубашку, зажав ее между большим и указательным пальцами и держа на расстоянии вытянутой руки. Если на штанах моча, кто знает, что обнаружится здесь. Так и оказалось. Спереди виднелось темное пятно. Сальвер заставила себя развернуть рубашку. Большое круглое пятно коричневого цвета расплылось в области живота. Нахмурившись, женщина изучила находку. Что это могло быть? Не рвота и явно не моча. Может быть, грязь или красное вино? Или кровь? Снова посмотрев на джинсы, Сальвер убедилась, что, конечно, это не могла быть моча. Пятно было таким же темным, как и на рубашке. Теперь она взяла в руки футболку, и на ней похожее пятно, примерно в том же месте. Если это была кровь, то она просочилась снаружи внутрь или наоборот. Откуда это? Сальвер отложила футболку и, поморщившись, снова взялась за джинсы. Она проверила задние карманы, но они были пусты. А вот в одном из передних нашлись бумажные клочки. Счет и чек по кредитке. На счете внизу было пятно того же цвета, что и на одежде. Верхняя часть осталась чистой, как и чек, и вполне четкой. Это был счет из ресторана в Акюрейре за заказ гамбургера, картошки и двух порций пива, большой и маленькой. Имя посетителя было проставлено вверху. Пятый столик, Трёстюр. Она проверила дату. Сальвер в ужасе отбросила бумажку. Тот самый день, когда Бенни с двумя друзьями отправился в роковую поездку на северо-восток Исландии. Если она ничего не перепутала, Трёстюр именно в тот день и погиб. Это был счет за его последний обед. Одежда, лежавшая у ее ног, была той самой, в которой он умер, и это довольно странно, учитывая, что он утонул. Сальвер в задумчивости глядела на бурые пятна. Рана на животе могла появиться, когда его увлекло потоком вниз по каменистому руслу. Вполне правдоподобное объяснение. Ее охватила дрожь. Какого черта все это оказалось у Бинни? Жертв несчастных случаев разве раздевают? Если память ее не подводила, к моменту, когда подоспела помощь, Трёстюр погиб. Зачем раздевать мертвого человека? Старые тряпки не подскажут ей ответ. Сальвер затолкала одежду обратно в пакет и снова его завязала. Но не убрала в коробку к прочим вещам. Эта одежда точно не попадет в полицейский участок. Последнее, чего бы ей хотелось, это допрос по поводу событий десятилетней давности. Сальвер засучила рукава. Ее усилия оказались не напрасными. Она принялась за содержимое остальных коробок. Это потребовало больше времени. Внутри было полно бумаг и всякой всячины из письменного стола Бинни. Ей пришлось просмотреть каждую страницу, каждый предмет, чтобы подстраховаться. Но она не нашла больше ничего примечательного. За исключением отчета по кредитной карте, которую она сначала отложила в сторону, затем убрала в свой кошелек. У них с Бинни был общий счет, так что отчет отражал не только его, но и ее операции. Ничего криминального там не было, и все же ей не хотелось, чтобы полицейские совали нос в ее дела. Кроме того, платежи Бинни не имели никакого отношения к его убийству. Через строчку встречались названия магазинов, торговавших спиртным, так что если понадобится доказательство того, что Бинни был алкоголиком, придется довольствоваться словами его бывшей жены. Гора из коробок на тележке становилась все внушительнее. Как они ради всего святого поместятся в ее машине? Даже если откинуть заднее сиденье в ее универсале, нечего и мечтать о том, чтобы все это удалось перевести за один раз. Может, стоит сделать два захода, выкинув по пути что-нибудь из одежды? Полиция об этом знать не обязательно. По большому счету, она сделает им одолжение. Вопросов не возникнет, если привезти пару коробок с одеждой, раз уж Саю ранее упоминала. Вряд ли им так уж нужно все подряд. Да, это будет лучшим решением. Не могут же они рассчитывать, что она наймет грузчиков, чтобы доставить в участок весь этот хлам. Она и так в полной мере выполнила свой гражданский долг. Сальвер намеренно выбросила из головы предложение полицейских самим вывести имущество Бини. Она защищает собственные интересы, ее и ее детей. Тот пластиковый пакет она не собиралась выбрасывать с прочими вещами. Все в ней восставало против идеи отдать кому-то вещи умершего человека. Да, эта одежда и не стоила трат на химчистку. И все же, как ни странно, она не могла заставить себя просто выкинуть ее. Если дочь Трёстера искала информацию о смерти отца, эта одежда могла ей пригодиться, кто знает. Она еще слишком юна, чтобы отдавать ей это прямо сейчас. Но, может быть, позже Сальвер проследит, чтобы вещи попали к девочке. К тому времени расследование смерти Бинни станет еще одним грустным воспоминанием о бывшем муже. Сейчас Сальвер не была готова принять окончательное решение. Она отложила пакет в сторону, чтобы он случайно не смешался с остальными вещами, которые отправятся в участок или на свалку. В подвале ее дома не так много места, но один небольшой пластиковый пакет там точно поместится. Определившись, она почувствовала прилив энергии. Почти все. Осталась пара коробок, так что она может даже успеть домой, к вечерним новостям. Однако выяснилось, что они были переполнены бумагами, папками, квитанциями и выписками. Это займет целую вечность, и новости она, конечно, пропустит. К тому времени, когда осталась последняя коробка, у Сальвер ныла спина. А сумка была забита бумагами, которые полиции лучше не видеть. Большая часть касалась их семейных финансов, так что пользы от них для следствия все равно не будет. Когда она распрямилась, в позвоночнике что-то хрустнуло. Тревожный звук, но она почувствовала себя лучше. Сальвер потерла затекшие вещи и собрала оставшиеся силы, чтобы наконец покончить со своей задачей. Последняя коробка завалилась на бок в дальнем углу ячейки, словно ее забросили туда. Может, она лежала на самом верху и упала. Эта коробка не была похожа на остальные, купленные когда-то набором в Икее и собранные ею собственноручно. Она была меньше и с виду довольно потрепанная. С обеих сторон указана торговая марка дешевого красного вина. Сальвер в недоумении нахмурилась. Потом вспомнила, что Бинни как-то звонил ей несколько лет назад, чтобы спросить, не откажется ли она взять кое-что на хранение. Сперва она твердо отказалась, но потом жалость взяла верх, и Сальвер направила его к этой складской ячейке. Бывший муж поблагодарил ее, и она уведомила администрацию, что дала ему доступ. Она не думала, что Бинни воспользуется предложением, но, видимо, ошиблась. Коробка была плотно обмотана лентой, и Сальвер пришлось постараться, чтобы открыть ее. Она тут же закрыла нос рукой. Из коробки вырвалась вонь, которая стоит на грязном пляже или исходит от рыбной требухи. Женщина подумала, что внутри старые рыболовные принадлежности, крючки, например, или гуманизатор, дубинка для глушения лосося, на котором остались кусочки гниющей плоти. Может, Бинни приобрел что-то из этого, когда перебрался спать под открытым небом, и решил так добывать еду, а потом утратил энтузиазм, но не захотел выбрасывать ценные предметы. Однако, когда Сальвер заглянула внутрь, то не увидела ничего похожего. Убрав слой оберточной бумаги, она обнаружила нечто совершенно неожиданное. Это была кукла, если она могла еще так называться. Были видны только свалявшиеся волосы на полуголом черепе и плечи и ноги, покрытые мелкими ракушками и мертвыми червями. Ее место под каким-нибудь причалом, но никак не в ящике с игрушками. Сальвер воспользовалась оберточной бумагой как перчаткой, чтобы извлечь куклу из коробки. Видимо, вонь исходила от нее, и Сальвер совсем не хотелось касаться ее голыми руками. Положив куклу на пол, Сальвер отступила назад, все еще прикрывая лицо ладонью, хотя запах уже не был таким сильным, как сначала. Наверное, рассеялся по сверкающим чистотой коридорам. Оставалось надеяться, что он окончательно выветрится, когда здесь появится следующий посетитель. Сальвер оторопело рассматривала куклу. Откуда взялась эта чудовищная вещь? И зачем Бинни хранил ее? Почему не выбросил? Единственное объяснение, которое она могла придумать, заключалось в том, что Бинни был пьян, когда поймал куклу на крючок или в сеть, а в коробку убрал и запечатал, чтобы избавиться от зловония. Иногда человеческое поведение не имеет рациональных причин, особенно если не обошлось без алкоголя. Просто одно событие следует за другим. Когда Сальвер убедилась, что смрад улетучился, она наклонилась поближе, чтобы рассмотреть куклу. Ее пластмассовую шею украшала потемневшая серебряная цепочка, которая на груди терялась из виду под толстым слоем ракушек. Сальвер покачала головой и выпрямилась, внезапно ощутив холодок при мысли о том, что она совсем одна в этом лабиринте пустых коридоров. Пора уходить. Стоять и разглядывать куклу – занятие бесполезное. Можно было бы потратить на это часы, дни и даже месяцы, ума не прибавится. Бенни унес историю этой игрушки с собой в могилу. Сальвер вложила отвратительную находку обратно в коробку и закрыла клапан. Потом пристроила ее на самом верху загруженной тележки и направилась к лифту.